Входя в гараж, Стив обещал себе, что сходит перекусить, как только осмотрит машину. Ему хотелось есть. После спиртного желудок успокоился. Он пытался прикинуть, сколько денег у него останется, во что обойдутся ремонт и новая камера. А если у него не хватит? Если ему не дадут уехать, не расплатившись? Сейчас вернусь. Как вам угодно. Он предпочел позвонить из кафетерия, а не из конторы. Хозяин, неизвестно почему, внушал ему робость. «На этот раз яичницу с беконом?» «Нет, еще раз кофе». Мелочь у него нашлась. Зайдя в кабину, он попросил телефонистку соединить его с номером 7 в Помпем-Бич. Это был номер Кинов. Соединили не сразу. Если жена беспокоится о нем, она должна находиться поблизости от кабинета Гертруды Кин и, возможно, сама снимет трубку. Повернувшись к стене, Стив поднес бутылку к губам и сделал всего один глоток. Ровно столько, сколько надо, чтобы прочистить горло. Голос у него сейчас более хриплый, чем обычно. Лагерь Уолла слушает. Миссис Кин. Голос ее так соответствовал всему облику, что Стиву почудилось, будто он видит ее на другом конце провода. «Миссис Кин? Это Стив Хоген. Как поживаете, мистер Стив? Где вы? Мы ждали вас этой ночью, как вы предупреждали, и я оставила ключ под дверью бунгало». Прошло некоторое время, прежде чем он сообразил, что означает эта фраза, и, сдерживая нарождающийся страх, спросил: «Моя жена у вас? Разве она не с вами?» «Нет, мистер Стив, она не приехала. Утром к нам прибыли 3 семьи, все из Бостона». «Послушайте, отсюда я вижу вашу Бонни. Она сильно загорела. Белокурые косички совсем выцвели». «Скажите, миссис Кин, вы точно знаете, что моя жена не в лагере? Не остановилась ли она у мальчиков? Муж сказал бы мне, он только что здесь был. А вы где?» Он не поспел признаться, что сам этого не знает. Ему даже не пришло в голову спросить, как называется ближайший городок. «Я на шоссе, приблизительно в 70 милях от вас. Вы не знаете, когда автобус приходит в Хэмптон?» «Ночной скорый, да. Он проходит в 4 утра. Не хотите же вы сказать, что ваша жена...» «Минутку, допустим, она приехала в Хэмптон в 4 утра. Могла найти какой-нибудь транспорт, чтобы добраться к вам?» «Конечно, местный автобус. Он останавливается у нас в половине шестого». Стив даже не заметил, как вытащил из кармана грязный платок и вытирает им лоб и щеки. «Вы знаете хэмптонские гостиницы? Их всего две — отель «Мэн» и «Амбассадор». Надеюсь, миссис Хоген ничего не случилось? Позвать вам Бонни?» «Не сейчас. Что ей передать? Она смотрит на меня в окно. Видимо, догадывается, что я разговариваю с вами». «Скажите, что мы застряли в пути и запаздываем. А если приедет ваша жена?» «Передайте, что я звонил. Все в порядке. Чуть позже позвоню еще». Руки у него дрожали, колени тоже. Он опять обратился к телефонистке. «Отель «Мэн» в Хэмптоне, будьте добры». Через несколько секунд голос ответил: «Опустите 30 центов». Он услышал, как провалились монеты. «Отель «Мэн» слушает. Скажите, не останавливалась у вас этой ночью миссис Нэнси Хоген?» Фамилию пришлось повторить по буквам, потом ждать какое-то время, показавшееся ему бесконечным. «Эта дама прибыла вчера вечером?» «Нет, в 4 утра, скорым автобусом». «Простите, у нас нет ни одного клиента, приехавшего этим автобусом». Он истратил еще 30 центов и вызвал «Амбассадор». Под фамилией Хоген там тоже никто не числился. И последний постоялец прибыл в половине первого ночи. «Не слыхали, скорый этой ночью не попал в аварию?» «Конечно, нет. Об этом бы уже говорили. И утренняя газета напечатала бы. Я как раз ее читаю, к тому же автобусный парк напротив, и...» Стиву пришлось выйти из кабины, он задыхался в ней. Даже улыбка официантки причиняла ему боль. Где ей понять, она просто мило подтрунивает над ним. «Решились, наконец?» Как узнать, что произошло с Нэнси? Он бессознательно уставился в чашку с кофе. В эту минуту он любил жену, как никогда еще не любил. Он отдал бы руку, ногу, 10 лет жизни, чтобы она была здесь, и он мог попросить у нее прощения, умолять снова улыбнуться, быть счастливой, обещать, что теперь она всегда будет счастлива. Одна ночью, захватив с собой только сумочку, Нэнси ушла к огням на перекрестке. А тогда лил дождь, вспомнил он, и представил себе, как она шлепает по лужам, и машины, проносящиеся по шоссе, обдают ее грязью. Плакала ли она? Неужели она чувствовала себя несчастной лишь от того, что ему захотелось выпить? Ключ зажигания он вынул без всякого дурного умысла. Это была просто мгновенная реакция, нечто вроде шуточного ответа на ее угрозу забрать машину и уехать одной. Сделала бы она это или нет? Стив знал, что, несмотря на внешнюю суровость, Нэнси добра, но не любил себе в этом признаваться, особенно после стаканчика. «В такие минуты ты меня ненавидишь, так ведь?» Он клялся ей, что нет, что это всего лишь вспышка, нечто вроде ребячьего бунта. «Нет, я это знаю, по глазам вижу. Ты смотришь на меня так, словно жалеешь, что связал свою жизнь с моей. Неправда. Нужно отыскать ее во что бы то ни стало, выяснить, что с ней стряслось». Он с мучительным беспокойством спрашивал себя, куда обратиться. Ему без всяких на то оснований втемяшилось, что Нэнси в Хэмптоне. «Разменяйте, пожалуйста, доллар. Мне нужно позвонить». Можно подумать, что официантка ясновидящая. Она насмешливо осведомилась. «Потеряли кого-нибудь?» И он, дурак, чуть не расплакался перед ней от этих слов. Девушка, видимо, сообразила, в каком он состоянии, и другим тоном торопливо добавила: «Извините». Телефонистка уже узнавала его по голосу. «С кем соединить теперь?» «С полицией Хэмптона, штат Мэн». «С окружной или городской?» «С городской. Опустите 30 центов». Он навсегда запомнит стук падающих одна за другой монет. «Полиция слушает». «Я хочу узнать, не случилось ли чего с моей женой. Она этой ночью должна была приехать в Хэмптон скорым автобусом. Фамилия?» «Хоган. Нэнси Хоган. Возраст?» 34 года». Стива всегда удивляло, что Нэнси на 2 года старше его. «Приметы?» Теперь он убежден, что стряслось несчастье. Раз у него спрашивают возраст и приметы, Нэнси, значит, они нашли ее труп, и прежде чем сказать ему это, хотят удостовериться. Рост средний, светлая шатенка, английский костюм фисташкового цвета. «Такой у нас нет, вы уверены? У нас в участке сегодня только пьяная старуха. Еле стоит на ногах, утверждает, что какой-то неизвестный избил ее и...» «А в больницу вы никого не отправляли? Минутку, сейчас проверю». Стив не поддался искушению выпить глоток виски. Как ни смешно, его удержал тот факт, что на проводе полиция. «Автомобильная катастрофа. Муж и жена. Муж умер, но фамилия другая. Больше ни с кем ничего. Только острый приступ аппендицита у одной девочки. Она местная. Если с вашей женой что-нибудь случилось за городом, вам лучше позвонить шерифу. Благодарю, пожалуйста». Телефонистка не скрыла, что слышала разговор. «Соединить с шерифом?» «Да», — неразборчиво буркнул он, и девушка напомнила: 30 центов». Шериф тоже ничего не знал о Нэнси. Автобус пришел точно по расписанию, без происшествий, и через 10 минут отправился дальше. Дозвонившись до автобусного парка, Стив в конце концов выяснил, что этой ночью ни одна женщина не сошла в Хэмптоне. Если он, предварительно убедившись, что официантка не смотрит в его сторону, опять повернулся лицом вглубь кабины и глотнул из бутылки, то, честное слово, лишь в надежде унять дрожь в руках и коленях. Перед тем, как выйти из кабины, он, его же не мог никто услышать, даже позвал вполголоса: «Нэнси!»